На следующий день, подъезжая к замку Бельф, Олег отчаянно зевал и клевал носом. Его ждали. «Приветствую вас, сын мой!» Княгиня Катарина, строгая и величественная, в шикарном синем платье встретила его в малой гостиной. «Была ли легка ваша дорога?» «Приветствую, матушка!» Олег церемонно поцеловал руку в тонкой перчатке. «Благодарю вас, дорога была легка!» Разговор в таком тоне продолжался довольно долго. В спокойной обстановке княгиня старательно соблюдала все условности, принятые в высшем свете. И Олегу ничего не оставалось, кроме как подыгрывать бывшей светской львице. Лишь потом, под вечер, анализируя произошедший разговор, он осознал, что в такой вроде бы безобидной беседе княгиня незаметно вытянула у него множество сведений из жизни Академии и о его собственных приключениях. И подивился ее таланту политика. Однако, наконец-таки, подошли к делу. «Медоуз рассказал мне, что недавно у него был разговор с многоуважаемым Элиасом Альфрани, в котором тот сообщил о вашем желании вступить во владение Черной Башней и о своей поддержке этого желания. Это так?» «Да, во время охоты на вампира я обнаружил там интереснейшие магические плетения черной магии, которые мне, как ученику-некроманту, очень хотелось бы изучить тщательнее. Более того, я смог переподчинить их себе и сейчас хотел бы продолжить изучение. Кроме того, как-то неловко находиться в дворянском окружении в роли имперского князя и при этом не иметь возможности сообщить о своих владениях. В связи со всем этим, я и хочу попросить вас продать мне Черную Башню. Со своей стороны могу гарантировать, что после восстановления защитных плетений там не бу... Олег хотел сказать, там не будет никакой нежити и нечисти. Но вовремя осекся, ведь они с Вериеной как раз и собирались обосноваться в нем. Помолчав и сформулировав в голове приемлемый вариант, он продолжил по-другому. «Никакая нечисть и нежить не будут нападать оттуда на ваши владения». Эта заминка не ускользнула от внимания княгини. «То есть ты хочешь сказать, что нежить там все же будет? Просто ты не позволишь ей нападать?» — уточнила та. Олег пожал плечами. «Я некромант», — просто ответил он. «Для восстановления башни мне нужны будут рабочие и слуги». «А кто из ваших подданных согласится работать в Черной Башне?» «Вряд ли таких найдется достаточное количество». «Вот я и планирую прилично сэкономив, навербовав себе персонал на ближайшем кладбище. И работать будут не за страх, а за совесть. И жалования платить не нужно». Тут Олег позволил себе небольшую хмылку, а-ля злобный черный маг, отработанную еще в Академии. Но заметив, каким серьезным и колючим стал взгляд княгини, немедленно убрал ее и торопливо добавил. «Разумеется, все мои планы согласованы с милордом Элиасом и получили полное его одобрение». «Я гляжу, у тебя большие планы на эту башню». Медленно, в раздумчивости протянула княгиня. «И ты твердо уверен, что я тебе ее передам?» Глубоко задумавшись, она сама не заметила, как оставила светскую церемонность и перешла на «ты». «Немало мужей из нашего рода сложили голову в войне с Темной Империей. И их смерти сильно ослабили наш род. Частично именно поэтому я и усыновила тебя. Негоже, если из всех мужчин в роду есть лишь еще незрелый юнец, воспитанный слабой женщиной и не умеющий как следует держать клинок в руках, и три старика, которые никогда не были великими воинами, но старость и былые ранения сейчас превратили их в беспомощных инвалидов. Род Бельских всегда славился своими бойцами, а ныне лишь ты, мой приемный сын, сможешь поддержать его славу». Произнеся это, княгиня в упор посмотрела на Олега требовательным взглядом. Тому ничего не оставалось, как кивнуть. «Вот и отлично. Вначале, когда Медоуз только сообщил мне о просьбе лорда Альфрани передать тебе во владение Черную Башню с прилегающими землями, я собиралась отказать. Нехорошо дробить манор. Да и возрождение тьмы рядом с моими землями может принести немало неприятностей. Однако твоя решимость постоять за честь рода Бельских на великом турнире вынуждает меня изменить свое решение. В конце концов, действительно будет негоже, если княжич из нашего рода, представ перед лицом императора, не сможет назвать своих владений». Олег тяжело вздохнул. Похоже, княгиня в очередной раз подбивала его на какую-то авантюру. Впрочем, платила она, как всегда, щедро. «Интересно», — спросил он, решившись, — «что это за турнир, на участие в котором я согласился? Почему в нем не может участвовать, например, Колин? Его отец, мой муж, Радомир Бельский, погиб слишком рано, когда Колин был еще совсем ребенком. Так что его воспитывала я, слабая женщина. На этом месте Олег, не удержавшись, скептически хмыкнул. Как бы то ни было, но слабой княгиню Катарину назвать было никак нельзя. Воля у этой женщины была стальная. «Да, слабая женщина», — с нажимом проговорила Катарина, правильно истолковав Олега хмык. «Которая при всем желании не смогла организовать обучение Колина владению оружием, чтобы добиться в нем того уровня навыка, который позволил бы ему не опозорить честь рода на великом турнире». «Проще говоря», — не выдержал Олег, — «Колин — плохой боец, других воинов в роду не осталось. И вы хотите, чтобы я сражался за вашу команду? За это вы готовы передать мне Черную башню и землю вокруг нее. Кстати, сколько земли?» «Достаточно. Все пораженные земли вокруг башни. Заливной луг на правом берегу Велесовой речки. Весь лес вплоть до Вольгородского тракта. И деревни, Заразиху и Чесночницу с прилегающими угодьями». Встав со своего кресла, княгиня подошла к висевшей на стене карты и очертила указанную область. Олег смотрелся. Куст действительно получался вполне приличный. «Что за турнир? Где проходит? И когда начало?» Кивнув в знак согласия, спросил он. «Великий турнир проходит раз в 5 лет в столице империи, Хореве, под личным патронажем императора. Туда собираются сильнейшие бойцы империи, и не только ее. Участие в турнире – великая честь и почетная обязанность для всех княжеских родов империи, от которой род Бельских был вынужден отказываться в течение последних 15 лет, после того, как мой муж погиб на очередном турнире. Сей прискорбный факт плохо отразился на нашем положении в обществе. Сейчас мы вновь должны представить участника, и я очень рада вашему согласию». «А можно немного подробнее, как погиб ваш муж?» «Обыкновенно». Княгиня и глазом не моргнула на очередную бестактность. По всей видимости, она действительно была крайне заинтересована в участии Олега в этом турнире. «На третьем туре он допустил ошибку. Его противник, граф Вашеквельский, не успев сдержать удара меча, нанес ему смертельное ранение, почти перерубив шею. Радомир скончался на месте. Обычный несчастный случай». «И много таких несчастных случаев происходит за время турнира». «Вы боитесь?» Княгиня улыбнулась уголками губ. «Не волнуйтесь. В последнее время на турнирах стали куда больше обращать внимание на меры безопасности. Так, на последнем было всего лишь 40 погибших». Олег откашлялся. «Если 40 погибших, это всего лишь. А сколько людей участвовало в турнире?» «О, это же великий турнир. На него съезжаются знатнейшие витязи всей империи. В прошлый раз участвовало более 500 человек». Быстро прикинув цифры, Олег обомлел. «Чуть меньше 10% погибших. И это, по словам княгини, немного?» «Понятно, почему она так отчаянно не хочет отправлять туда Колина. Однако, с другой стороны, что смогут противопоставить ему полудемону? Простые воины, пусть даже и очень искусные. В состоянии частичного превращения его сила и скорость многократно превышали человеческую. А прочнейшую чешую невозможно прорубить даже самым тяжелым мечом, если на него не будут наложены магические чары». На всякий случай он все же поинтересовался. «А как на турнире с магией? Можно ли использовать магические артефакты и заклинания?» Княгиня сурово посмотрела на него, после чего отчеканила, поджав губы. «Пойманный на мошенничестве, к коему относится использование любых магических средств, с позором изгоняются с турнира, а род подвергается обструкции. За этим внимательно следят придворные маги императора. Я искренне надеюсь, что вы не станете позорить наш род, прибегая к подобным средствам». «Не волнуйтесь, я всегда чту заключенные договоры и не буду пользоваться на турнире своими возможностями мага. Даю вам слово», — ответил Олег, мысленно добавив. «Мне и демонических за глаза хватит». «Вот и хорошо», — успокоилась княгиня и, позвонив в колокольчик, вызвала служанку. «Малиша, проводи моего сына в гостевой покой и проследи, чтобы он был хорошо устроен. Завтра я подпишу документы на передачу владений, и вы можете ехать. Турнир начинается только через месяц, однако дорога до Хорева длинна, и к тому же вам нужно будет время, чтобы устроиться и заказать турнирные доспехи. У меня в столице есть небольшой особняк, он в вашем распоряжении». «Благодарю», — Олег коротко поклонился и последовал за служанкой. Вечером следующего дня он уже галопом гнал звездочку по направлению к теперь уже своей Черной башне. В седельной сумке в специальном металлическом футляре, предназначенном для хранения особо ценных документов, лежали свитки, удостоверяющие его право владения. По заключенному с княгиней устному договору, у него была всего лишь неделя для ознакомления с новыми поместьями и вступления в право владения. Потом было необходимо с максимальной скоростью ехать в Хорев для участия в турнире.